Глава 39. В маленьком кабинете Приста совершенно не чувствовался аромат табачного дыма. Но он был так же точно завален разными предметами, как и кабинет фабриканта. Очевидно, представители тесного круга элиты, благосклонных гениев, не отличались аккуратностью. Кроме того, Пайн отметила, что здесь нет никаких личных вещей, фотографий, сувениров из путешествий или репортажей семейных праздников. Складывалось впечатление, что у Приста просто не было жизни помимо работы. Ну, в этом смысле мы с ним похожи. Книги стояли на полках и были сложены на полу. Папки с документами лежали на столах и тоже на полу. На письменном столе высились горы каких-то бумаг, книг и папок. Почетное место на письменном столе занимал компьютер фирмы Apple. Фабрикант наблюдал за Пайн, пока она вместе с Блюм осматривала кабинет. Прист — человек возрождения, и у него множество интересов. «У меня складывается впечатление, что вы здесь все такие», — заметила Блюм. «Да, на самом деле так и есть. Однако некоторые из нас специализируются на каких-то отдельных вещах». Пайн села за письменный стол и посмотрела на компьютер. «Мне необходимо войти в него». «Я не уверен, что могу разрешить вам это. К тому же не сомневаюсь, что нужно знать пароль». Прист оставил флешку, которая, как мне кажется, содержит нечто важное. К сожалению, данные там также защищены паролем. «В таком случае вам не будет никакой пользы от компьютера Бена». «Нет, тут вы ошибаетесь», — возразила Пайн. «В каком смысле?» «Я покажу вам». Ее пальцы застыли над клавишами, но она продолжала разглядывать вещи на письменном столе Приста. «Что вы делаете?» — спросил фабрикант. «Профилирую, за неимением лучшего термина». Ее взгляд продолжал блуждать по различным предметам, пока не остановился на кофейной чашке, в которой стояли ручки. На боку у чашки была реклама фильма. Она напечатала «Кайзер Созе». Ничего не произошло. Тогда она добавила еще одно слово, а потом еще и поменяла их порядок. Компьютер ожил. «Как вы это сделали?» — спросил фабрикант. «Пароли очень трудно держать в памяти. Некоторые люди используют наборы из различных приложений, что позволяет им помнить только пароль от набора. Но большинство старается совместить их с вещами, находящимися рядом. Это помогает не забывать их». Она оглядела кабинет. «Тут нет фотографий, произведений искусства или сувениров. Никакого отображения личности человека, который здесь работает. За исключением...» Она указала на кружку. «Обычные подозреваемые. Кевин Спейси играл персонажа с кличкой Болтун». Кевин Спейси родился в 1959 году. Американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Речь идет о его роли в детективном фильме Сингера «Подозрительные лица» 1995 года. По ходу фильма выясняется, что слабое звено банды по кличке Болтун и есть ее главарь Кайзер Созе. Я попробовала очевидные комбинации, вроде «Болтун» — это Кайзер Созе. Но я встречалась с Пристом и пришла к выводу, что он совсем непрост. Он идет собственным путем. И я попробовала изменить порядок слов. Созе, Кайзер, Болтун. И бинго! Фабрикант беззвучно похлопал в ладоши. «Впечатляет. Мне нравится, как работает ваша голова». Пайн вставила флешку и подождала, когда появится иконка для пароля. «Вы думаете, пароль будет тем же?» — спросила Блюм. «Сомнительно, но я попытаюсь. Быть может, нам повезет». Она напечатала «Созе Кайзер Болтун», но ничего не произошло. «Что же, не получилось?» «А вы уверены, что данные на флешке имеют отношение к вашему расследованию?» — спросил фабрикант. Прист потратил немало усилий, чтобы спрятать ее, так что при прочих равных я практически уверена. Она снова стала нажимать на клавиши, и на экране компьютера появился список файлов Приста. «Вы не против, если я распечатаю список его файлов? Тогда я смогу более внимательно изучить их позднее». «Конечно, но только список файлов, а не их содержимое. Я не могу позволить вам забрать работу Бена без его разрешения». «Ну, я надеюсь, что однажды он вернется и сам все мне даст», — сказала Пайн. «Все действительно настолько серьезно? А как вы сами считаете, если в деле замешан Сон Намчон?» Пайн распечатала список файлов и выключила компьютер. Фабрикант проводил их до выхода из здания и, прежде чем закрыть дверь, протянул ей свою визитку. «Здесь все мои контактные номера. Если что-то произойдет и вам понадобится моя помощь, обращайтесь без колебаний». «Благодарю», — сказала Этли, забирая визитку. «Почему вы снова не попытались начать анализировать Приста?» — спросила Блюм, когда они шли по улице к подземной парковке. «Ведь это могло помочь подобрать пароль». «Я могу попытаться», — сказала Пайн. «Но если пароль у него в голове, мы его не отыщем». «Стакан наполовину полон». «Верно». «Что вы думаете о людях из общества?» — спросила Блюм. «Они либо те, за кого себя выдают, либо лишь витрина для какого-то жуткого дерьма». «Они не стали бы нам помогать, если бы были плохими», — сказала Блюм. «Тут все зависит от того, как определять понятия «помощь» и «плохие». Это правда». Они подошли к Киа и сели в машину. Пайн выехала на улицу, свернула налево и сразу бросила взгляд в зеркало заднего вида. «Ну вот», — сказала она. «Что такое? За нами следят? Интересно, кто это может быть?» «Бросьте, Кэрол, здесь не требуется трех попыток. Общество за Бога село нам на хвост. Господи, я никак не думала, что они будут делать это вот так, не скрываясь». «И как вы намерены поступить? Постараетесь оторваться?» — спросила Блюм. «Не совсем». «Почему нет?» «Я хотела бы получить кое-какие ответы». Блюм откинулась на спинку сиденья. «Но вы всегда знаете, как правильно задать вопрос».